Госпожи Лян не было видно в толпе собравшихся. Таков заключил он окончательный приговор по государственному делу против Линьфаня. Поскольку преступник умрет, а дому Лян будут выплачены деньги за кровь, то это будет и развязкой дела Лян против Линя. Он стукнул молотком по скамье и закрыл заседание. Когда судья пошел с помоста, направляясь в свой кабинет, зал взорвался словословиями, после чего все поспешили выбраться наружу, чтобы сопровождать повозку с осужденными по улицам до места казни. Открытая тележка, окруженная конными воинами из штаба гарнизона, стояла наготове у главных ворот. 8 стражей вывели Хуан Саня и Линь Фаня и поставили их рядом на повозку. «Дорогу, дорогу!» — выкрикивали стражи. Вынесли паланкин судьи Ди, перед которым вышагивали стражники в шеренгах по 4. Такая же группа шла сзади. За ними ехала повозка с приговоренными, окруженная солдатами. Процессия двинулась в путь к северным городским воротам. По прибытии на место казни судья сошел с паланкина, и начальник гарнизона, сияя начищенными доспехами, провел его к временному помосту, сооруженному за ночь. Судья Ди сел на скамью, а его помощники заняли места по бокам. Двое подручных палача подвели Хуан Саня и Линь Фаня. Солдаты спешились и образовали вокруг них кольцо. В красном рассветном зареве поблескивали алебарды. Кольцо воинов обступила огромная толпа. Все с трепетом смотрели на 4 мощных полевых быков, стоявших в круге и спокойно жевавших свежескошенную траву, которую подбрасывал животным крестьянин. По знаку судьи двое подручных палача бросили Хуан Саня на колени. Они сняли с его плеч табличку и ослабили воротник. Палач поднял тяжелый меч и посмотрел на судью. Судья Ди кивнул, и меч обрушился на шею Хуан Саня. От сильного удара его отбросило в сторону. Он зарылся лицом в землю, но голова не полностью отделилась от тела. То ли кость была на редкость крепкая, то ли палач промахнулся. «Толпа загудела!» — Мажун шепнул советнику Хуну. Бедняга оказался прав. До самого последнего мгновения ему шельме не везет. Двое подручных приподняли Хуан Саня, и на этот раз палач нанес такой свирепый удар, что голова, пролетев в воздухе, бешено завертелась в нескольких метрах от окровавленного тела. Палач подобрал голову и отнес ее к помосту, чтобы судья Ди пометил лоб казненного красной кистью. Затем голову бросили в корзину, чтобы впоследствии прикрепить ее за волосы к городским воротам. Потом в центр вывели Линь Фаня. Веревки, связывавшие его руки, были перерезаны. Когда Линь Фань заметил 4 быков, он издал пронзительный вопль и вцепился в помощников палача, но палач схватил его за шиворот и бросил на земь. Подручные привязали к ступням и запястьям приговоренного толстые веревки. Палач кивнул старому крестьянину. Тот подвел 4 быков к центру. Судья Ди наклонился и шепнул что-то командующему гарнизоном. Командующий рявкнул приказ, и солдаты образовали цепь, чтобы толпе не была видна страшная сцена, которая должна была произойти. Все смотрели на судью, восседавшего на возвышении. На месте казни воцарилась глубокая тишина. Было слышно, как где-то вдалеке прокукарекал петух. Судья кивнул. Вдруг тишину прорезали дикие крики Линь Фаня, сменившиеся глубокими стонами. Послышался слабый свист, которым крестьяне обычно погоняют быков. Этот звук, всегда вызывающий в памяти безмятежные картины рисовых полей, теперь заставил зрителей содрогнуться от ужаса. Воздух опять огласился воплями Линь Фаня. перемежавшимися безумным хохотом. Потом что-то сухо затрещало, будто дерево разламывалось на куски.